Глава 21. Юдора не помнит, как ее везли в машине скорой помощи. Но Роуз доброжелательно сообщает ей, что она чуть не умерла. Очнувшись, Юдора понимает, что оказалась в больнице, и тут же преисполняется решимости покинуть ее как можно скорее. «Легкий сердечный приступ, мисс Ханнесет», — говорит врач, умная молодая женщина, чьи глаза полны надежды. Однако он случился не просто так. «Сердечный клапан», — говорит Юдора. «Я всегда знала, что он подведет меня». «Да, мы могли бы вас прооперировать». «Нет», — говорит Юдора. У доктора начинают дрожать губы. «Пожалуйста, не расстраивайтесь. Мне 85 лет. Сейчас самое время». До этого момента Юдора не осознавала, сколько бюрократических процедур необходимо пройти, чтобы получить разрешение умереть дома. Весь медицинский персонал больницы, осуществляющий уход за ней, почти ежедневно упрекает ее за принятое ею решение. В конце концов, положение спасает Шейла. Юдора приходит в восторг, узнав, что эта женщина почти так же своенравна, как и она сама. Именно Шейла поддерживает связь с больницей, созванивается с доулой смерти Ханной и организует для Юдоры сиделок, которые будут ухаживать за ней по возвращении домой. «Я организовала то же самое для Вика, когда пришло его время», говорит она Юдоре, решительно поведя подбородком. «Это было лучшее из всех принятых мной решений». «Спасибо, Шейла», — говорит Юдора. Та в ответ похлопывает ее по руке. Теперь Юдора в основном проводит время в постели. Она хотела бы сидеть в своем любимом кресле внизу, слушая радио. Но соцработница Рут убедила ее, что ей лучше жить только на одном этаже. Теперь она закреплена за Юдорой и навещает ее так часто, как только может. Юдора знает, что она не обязана постоянно заглядывать к ней, поэтому испытывает огромную благодарность. Рут распорядилась, чтобы ее любимую мебель, радио, телевизор и фотографии перенесли наверх. Еще она уже практически договорилась о том, чтобы к Юдоре 4 раза в день приходили сиделки, когда вдруг вмешалась Мэгги. «Мы присмотрим за Юдорой», — сказала она. Рут засомневалась. «Это будет очень непросто. Ее лучше практически не оставлять одну». «Вообще-то я вас слышу», — проворчала Юдора. «Простите, я просто хочу убедиться, что вы в безопасности и о вас заботятся должным образом». «Мы разберемся, дорогая», — сказала Шейла. «Мы с Мэгги, Стэнли и Ханной будем меняться. Все будет хорошо». Рут перевела взгляд на Юдору. Та пожала плечами. «На вашем месте я не стала бы спорить с такими решительно настроенными женщинами. Кстати, вам не нужно домой, к вашему маленькому сынишке». Рут улыбнулась. «Ну хорошо, но если вам что-нибудь понадобится, звоните. Я постараюсь заглядывать к вам как можно чаще». «Спасибо, Рут», — сказала Юдора. Жизнь идет своим чередом. Утром к Юдоре заглядывает Шейла или Стэнли. Шейла лучше заваривает чай. Но со Стэнли интереснее разгадывать кроссворды. «Восьмое по горизонтали, 5 букв. Подсказка — дурак». «Идиот», — говорит Юдора. «Как грубо», — веселится Стэнли. «Да еще и неправильно. Первая буква — Д». «Дебил», — предлагает Юдора. Он хватается за сердце. «Мисс Ханнесет, как вам не стыдно?» Юдора смеется. Что-то в добродушном юморе Стэнли напоминает ей об отце. Когда они только познакомились, она не хотела поддаваться этому ощущению, просто не могла себе позволить. Однако теперь это доставляет ей исключительно удовольствие. «Я так и не поблагодарила тебя должным образом», — говорит она. «За что?» Она задерживает взгляд на морщинках, появляющихся в уголках его глаз, когда он смеется. «За то, что спас меня». Стэнли откладывает ручку и поворачивается к ней лицом. «Для этого и нужны друзья. В конце концов, ты ведь тоже спасла меня, когда на меня напала хандра». Юдора протягивает к нему ладонь. Стэнли выглядит удивленным, но отвечает тем же. «Спасибо, Стэнли», — говорит она. «Правда». Он наклоняется вперед и целует ее руку. «Для меня это большая честь и удовольствие, Юдора». Они слышат, как внизу открывается входная дверь. «Это всего лишь мы», — кричит Мэгги с порога. «Уа!» — поддерживает ее Дейзи. «Ну ладно», — говорит Стэнли, нежно пожимая руку Юдоры, прежде чем отпустить ее. «Пойду выведу своих надоедливых псов на прогулку, иначе они разнесут весь дом». Юдора кивает. «Покеда», как любит говорить Роуз. Стэнли улыбается. «Покеда», повторяет он, останавливаясь в дверях и маша рукой, а потом исчезает. Через несколько мгновений к ней поднимается Мэгги с Дейзи на руках. «Уи!» — говорит Дейзи, протягивая Юдоре ручку. «Посидите с Дейзи, пока я приготовлю обед», — спрашивает Мэгги. «Конечно», — говорит Юдора. «Это меньшее, что я могу сделать». «Иди-ка сюда, мадам», — говорит она, усаживая Дейзи на кровать рядом с собой. «Чего вам сегодня хочется на обед? Может, супа?» Юдора морщит нос. Ее аппетит все слабеет, напоминая утекающую в сливное отверстие воду. «Прошу тебя, Мэгги, только чай с тостом». «Сейчас сделаю». Юдора поворачивается к Дейзи. С малышкой ей веселее всего, за исключением, конечно, Роуз. Юдора готова наблюдать за Дейзи весь день напролет. Она восхищается тем, как девочка постоянно всему удивляется. Для нее каждая мелочь — это маленькое чудо. Малышка с серьезным лицом изучает Юдору, будто хочет прочитать ее мысли. «Не нужно смотреть на меня так, будто я в любую минуту могу сыграть в ящик», — говорит ей Юдора. «Уа!» — восклицает Дейзи, хватая ее за руки. «Совершенно верно», — соглашается Юдора. Любимое время дня Юдоры около 4 часов, когда приходит Роуз. Она распахивает дверь и кричит. «Юдора, ты там еще жива?» «Да, спасибо, Роуз», — отвечает она. Однажды ее своеобразное появление застала зашедшая в гости Ханна. Она не могла перестать смеяться почти 10 минут. Никогда в жизни не слышала ничего более уморительного и жизнеутверждающего. Роуз такая одна. Когда Роуз рядом, к Юдоре часто возвращается аппетит. Пока они обсуждают день Роуз или грядущую смерть Юдоры, она всегда съедает целый кусок домашнего пирога Шейлы. «Я хочу тебе кое-что показать», — однажды говорит Юдора, когда Роуз входит в комнату, бережно ставя на прикроватный столик чашку чая. «Можешь достать из шкафа мою коробку с сокровищами, пожалуйста?» «Конечно. Вы же знаете, как я люблю сокровища», — говорит Роуз, распахивая двери шкафа и приступая к тщательному поиску. Наконец она находит картонную коробку с надписью «Сокровища Юдоры». Сдув с нее пыль, девочка несет ее к кровати. Юдора поднимает крышку и заглядывает внутрь. Все лежит на своих местах. Фотографии, билеты на танцы, открытка с бродстерского пляжа Джос Бэй. Вся ее жизнь. Роуз выглядит так, будто сейчас лопнет от восторга. «Ну, Роуз», — говорит Юдора, — «спрашивай». Она рассказывает обо всем. Об отце, матери, Сэме, Сильвии и ребенке, который так и не увидел свет. Пока Роуз слушает, на ее лице отражается то радость, то печаль. Она берет в руки фотографию, на которой Юдора запечатлена Сэмом в Бродстерсе. «Он очень красивый, и вы тоже отлично выглядите, Юдора». «Спасибо, Роуз». «Надеюсь, Дейзи никогда не будет вести себя со мной так, как Стелла с вами». «То были другие времена, Роуз. Думаю, у вас все сложится хорошо». «Мне нравятся истории про танцы, на которые вы ходили с Сильвией». «Это было весело», — признает Юдора. Роуз смотрит на собранные в коробке воспоминания и устремляет на Юдору пристальный, честный взгляд. «Я знаю, что вы пережили много горя из-за смерти отца и сестры, но все-таки считаю, что вы прожили хорошую жизнь». Юдора смотрит на Роуз и улыбается. «Да», — говорит она, — «полагаю, что так и есть». Однажды Роуз берет в гости к Юдоре Томми. Сначала он немного стесняется и бросает на нее испуганные взгляды. «Все в порядке, Томми. Тебе нечего бояться. Юдора скоро умрет, но, наверное, не сегодня», — говорит Роуз. «Да, Юдора?» Та кивает. «Ты здесь в полной безопасности, Томми. Я тебе очень рада». Томми, кажется, немного расслабляется. «Мы хотим вместе посмотреть величайшего шоумена», — говорит Роуз. «Томми никогда его не смотрел, а я считаю, что это лучший фильм всех времен. Я знаю слова всех песен наизусть». «Похоже, Томми, нас ждет нечто захватывающее». Юдора слишком устала, чтобы следить за сюжетом. Вместо этого она с удовольствием наблюдает за лицами увлеченных фильмом детей. В одной сцене женщина с бородой исполняет зажигательную песню о том, что мы должны быть самой честной версией себя. Роуз вскакивает и начинает подпевать. Ее лицо зажигается вдохновением. Песни по-голливудски идеально, но тем не менее ярко воспевается уверенность и вера в себя. Юдора с трепетом наблюдает за Роуз и замечает, что Томми занят тем же самым. Последние дни ей кажется, что девочка преобразилась. Она стала более уверенной и смелой. Юдору переполняет гордость. Она знает, что Роуз всегда будет делать мир лучше. Она чувствует легкую грусть от того, что не сможет увидеть это своими глазами, но искренне радуется этой мысли. По мере того, как на смену осени приходит зима, Юдора замечает, что льющийся из окна свет окрашивает потолок ее комнаты в другой цвет. Оттенок спелой пшеницы сменяется на скромный, бледно-желтый. Год подходит к концу, и Юдора тоже постепенно угасает. С каждым днем она чуть меньше ест и чуть больше спит. Ханна почти не покидает ее, наблюдая за ней и наполняя последние дни ее жизни добротой. Стэнли вызвался сидеть с ней по ночам. Роб предложил на эту роль себя, но Стэнли ему не позволил. «У тебя семья и работа, а я ничем не занят». Он спит в бывшей детской Юдоры под радужным одеялом, связанным Беатрис, словно бы в другой жизни. «Давненько я так сладко не спал», — говорит он каждое утро, заходя к ней с чашкой чая. Прежде чем войти, он всегда тихонько стучит в дверь. Старается быть джентльменом. Юдоре остается уже недолго, но она почти не бывает одна. Она столько времени мучилась от боли и одиночества, что теперь очень благодарна постоянно навещающим ее участковым медсестрам, друзьям и близким. Внучки Стэнли забегают в гости, чтобы почитать ей, а их мать Хелен приносит ей Дори лакомства, цветы и хорошее настроение. Вечером после работы к ней всегда заглядывает Роб, и они беседуют о том, какая Роуз замечательная. Юдора окружена заботой и любовью и чувствует себя в безопасности. Ей становится тяжело дышать, и тогда ей подают кислород. Это помогает, но она чувствует ужасную усталость. Что-то будто тянет ее назад, подальше от всего этого. Она не сопротивляется. Немного позже к ней заходит Роуз. Внизу ее ждут Ханна и Стэнли. Юдора слышит их приглушенные голоса, спокойные, полные смирения. Роуз скач поднимается по лестнице и стучится в дверь. «Входи, Роуз», — говорит Юдора. Роуз подходит к ее кровати и садится. Она держит на руках Османа. «Я принесла его повидаться». «Мне очень приятно». «Здравствуй, Осман», — говорит Юдора хриплым от усталости голосом. Она протягивает к нему свою ослабевшую руку, наслаждаясь шелковистостью его шерсти. Роуз сажает котенка на кровать. Он трижды вертится на месте и сворачивается в идеальный клубок. Роуз смотрит на дыхательные трубки и кладет поверх морщинистой руки Юдоры свою гладкую ладонь. «Вы умираете, да?» Будь у Юдоры силы, она бы рассмеялась. «Думаю, да». «И что вы чувствуете?» «Сейчас я чувствую покой». «Звучит неплохо». «Ты спешишь с выводами». «Но мне хуже, чем вам». «Почему?» «Потому что вы уходите, чтобы встретиться со своими мамой, папой и сестрой, где бы они ни были, а потом вернетесь на День мертвых и сможете увидеть меня. Но я больше никогда вас не увижу». «Не беспокойся. Ты поймешь, что я здесь». «Как? Вы явитесь, чтобы меня преследовать?» «Постараюсь изо всех сил». «Круто!» — девочка делает паузу. «Можно мне вас обнять?» «Если хочешь». Роуз забирается на кровать и садится рядом с Юдорой. «Может, просто помолчим вместе?» «А ты с этим справишься?» «Я постараюсь ради вас, Юдора». «Ты умница». Юдора наблюдает, как на освещенном бледно-лимонным светом потолке появляется пестрая тень от последних неопавших листьев, которые мягко колышет дующий снаружи ветер. Она чувствует тепло тела Роуз, близость ее маленькой идеальной фигурки, ее ровное дыхание, два вдоха на один ее. В комнату заглядывает Стэнли. «Я просто подумал, вдруг тебе что-нибудь нужно?» Юдора качает головой. «Нет, спасибо. Если хочешь, проходи и присаживайся». Стэнли кивает и подвигает стоящий у туалетного столика стул ближе к кровати. Прежде чем сесть, он одаривает их обеих улыбкой. Ее верный часовой. У нее под боком, погрузившись в сладкую дрему, мурчит Осман. Юдора закрывает глаза, наслаждаясь тишиной. В ее голове всплывает давно забытая заветная фраза. «Грех неизбежен, но все разрешится и сделается хорошо». Теперь она знает, что это правда. Она чувствует лишь покой. Рядом с ней сидят чудной старик, готовый открыть свои чувства первому встречному, и маленькая девочка с ужасным чувством стиля. Она любит их. Они любят ее. Ей, наконец, сделалось хорошо.